М. Глава гильдии магов не был дураком и четко понимал, что если все получится, то награда за дело, на которое они потратили так много средств, достанется мечникам, а если нет, то виновата будет гильдия магов. Моя гильдия разрабатывала и реализовывала план не один год. Маги готовы, накопители готовы, если доверить дело случайному человеку, все может просто не сработать. Согласна, тут же ответила женщина. Наш мечник-маг еще не инициирован. К тому же каждому известно, что для того, чтобы работать с ритуалами и магией, нужно знание и обучение, он просто к этому не готов. Сведений по таким ритуалам в моей гильдии просто нет. Впервые за этот вечер, два противника поддержали друг друга, они воспротивились словам, и это заставило губернатора зло усмехнуться. «Значит, так», — жестко сказал он, — «вы, наверное, забыли, но я сам маг первого ранга, и я владею ритуалистикой на достаточно хорошем уровне. Если кто-то не знает, то у потомственных магов есть свои особенности, родословная, и что-то мне подсказывает, что у этого вашего мечника прорезалась именно она. Эта особенность поможет защитить город, и значит, именно он должен стоять у руля ритуала и направлять энергию. Вообще-то именно это от него и нужно. Гильдия магов готовит ритуалы и вводит в курс насчет него мечников-магов. Много делать не нужно, лишь напитать ритуал той самой силой, которая приведет его в действие. Вся подготовка на гильдии магов. Делайте что хотите, но я жду удачного результата, и мне все равно, на какие жертвы вы пойдете. Наши солдаты должны быть защищены от летающих ассасинов противника. Если кто-то не понял, то этот ритуал готовили заранее и в режиме секретности. Он должен был быть приведен в действие позже, перед самым нападением на город. Но если у твари пекла такая, бух, двери за спиной губернатора с громким стуком открылась, и в них прошел Романов и несколько его людей. Ваше, начал было вставать губернатор, но в очередной раз за вечер был перебит. Отставить, присаживайся. Вы же должны были уехать, тяжело сказал глава области, но родственник императора в ответ на эти слова сначала смерил его нечитаемым взглядом, а потом снисходительно продолжил. Должен был, но в городе такие события закрутились, что я даже не поверил докладам. Тебе что, Николай Иосифович, должность главы города жмет? Никак нет. Налившийся красным цветом губернатор попытался встать, но после взмаха рукой сел на стул с обреченным видом. Антонина прекрасно его понимала. Промашка с сектантами — это не что иное, как сознательный срыв обороны города. Она вообще считала, что кто-то в верхних кругах города сознательно выращивал культистов и помогал им скрываться. Было в этой истории что-то дурнопахнущее. Кое-кто из зажравшихся аристократов мог посчитать, что наличие малого алтаря тьмы, созданием которого занимались культисты и накачивание его силой, есть не что иное, как благотворительность. Один такой алтарь, несмотря на историю создания, очень ценился очень многими родами, и они могли заплатить за них просто бешеные деньги. И если в обычной обстановке от промашки, которая возникла, можно было отбрехаться, то сейчас в присутствии одной из венценосных персон сделать это не представляется возможным. А уж потерять должность генерал-губернатора – это обрести на неудаче не только своих людей, которых новый руководитель района сместит с должностей и расставит на ключевые места своих, но и потеря авторитета семьи. В таком случае детям и внукам губернатора рассчитывать на еще одну схожую по влиянию должность не придется. «Хватит», – перебил Романов слова мужчины, подняв руку и уверенным тоном продолжил. «Здесь я по другому вопросу. Значит так, я никуда не уеду. По последней информации, в нашем направлении движется вся сила великого набега. Если вы останетесь здесь и погибнете, с меня точно шкура слетит», — открыто заявил губернатор. «А если уеду, то эту шкуру спущу именно я», — жестко ответил родственник императора, с такой убежденностью в голосе, что стало понятно, что он точно в случае неудачи приложит все силы, чтобы претворить обещание в жизнь. К тому же, через несколько секунд молчания проговорил мужчина: «Я остался здесь именно, потому что впервые за незнамо, сколько лет у нас есть возможность покончить с набегом одним точным и сильным ударом. Изначально я хотел собрать отряд сильнейших магов, мечников и осененных, чтобы направить их в сторону твари с целью уничтожения князя-демона, однако эти лишние. Сейчас же эта ситуация разрешилась сама, демоны идут к нам сами. Я уже решил вопрос, артиллерия спешно перебрасывает к нам резервы, усилится подвоз тяжелых боеприпасов. Мои люди уже подготовили предварительный план отражения атаки на город. Подчинившись кивку, один из подчиненных Романова открыл небольшой чемодан и принялся раздавать скрепленные листы. «Вы уверены?» – глухо спросил губернатор, едва взглянул на листы. «Я уверен», – жестко ответил мужчина. «Изучайте, обсуждайте, отбирайте людей. Я все сказал». Поднявшись, он, не прощаясь, покинул помещение, а Федор, просмотревший план по диагонали, только и сказал: «Это не план, это какой-то бред». Глава 16. «Как я с этим должен работать?» – спросил Володя, непонимающе рассматривая лежащую перед ним схему ритуала, попутно пытаясь вычленить основные элементы построения силовой структуры. «Легко», – недовольно ответил седовласый маг второго ранга Титов. Имя отчества ему не передали, но, скорее всего, предусматривалось, что они вообще не будут общаться. «Судя по тому, что мне сказали, ты отличный ритуалист, а значит, понимаешь, как необходимо действовать для того, чтобы ритуал получился». «Я-то понимаю», — ответил Володя раздраженно. «Но как я, по-вашему, должен реагировать на данный ритуал, если вы мне даже не даете описание? Мне недостаточно схемы, нужно четко знать, что и как я должен делать для максимального результата. Для того, чтобы запустить ритуал, нет необходимости его изучать», — буркнул мужчина. Недовольный возглас Володи ему не понравился, но сделать ничего не мог. Таких много позволяющих себе щеглов он быстро наказывал, ставил в гильдии на работы, связанные с ручным трудом, и не давал прохлаждаться, но с этим так не получится, и это ощущение бессильности сильно не нравилось магу, отчего и настроение было не очень. Мало того, что мечник ему не подчинялся напрямую, так и открыто говорил, чем недоволен. К тому же знак Витязя и недавние подвиги на Ниве борьбы с демонами не оставляли сомнений. Наглый мальчишка одолеет мага, который старше его в несколько раз, даже не вспотев. «Нет», — не согласился парень, — «так не делается. Либо вы мне даете описание, либо я докладываю, что умываю руки». «Да что тебе тут непонятно?» — разозлился старик и начал тыкать пальцами в схему. «Ты и 12 мечников-магов размещаетесь тут, в центре. У тебя будет 3 минуты, чтобы напитать структуру энергией. Тогда подключатся остальные маги и начнут накачивать узлы и руны энергией. После получения звукового сигнала в виде сирены, ты высвобождаешь всю энергию. Все, дело в шляпе». «Да ты что?» – удивился Володя, пародируя мага. «А что, если мне руки оторвет? Что, если я не удержу энергию? Сколько мне ждать, если станет совсем худо? Я после досконально изученного ритуала чуть кони не двинул. С чего мне тут быть уверенным? Ну, это уже точно не мое дело», – недовольно ответил маг. «Больше я ничего дать не могу, у меня приказ». «Хорошо», – сказал Володя, выдохнув. «Давай-ка мы с тобой сходим к главе гильдии, и я ему все объясню, раз ты сам боишься это делать». «Моего главы нет на месте», – снобично ответил маг. «У него много других дел. Пока ты тут кочевряжешься, крылатые ассасины летают по городу и нападают на защитников. Нам срочно нужна защита. Просто проведи ритуал, и все будет нормально, и тогда сможешь с НМ встретиться, даже если он получится едва на 20%, это будет уже отличный результат, слышишь, ты». Володя выстрелил рукой вперед и, схватив мужчину за горло, оторвал от земли, после чего произнес: «Я устал, и если ты не собираешься давать мне описание ритуала, то я пошел. Попробуешь помешать, сверну шею». Отбросив мужчины от себя, Володя встал и пошел на выход из кабинета. Вспышка была даже для него самого очень странным происшествием, причем это точно было не из-за сущности демона. Это была обыкновенная человеческая реакция. По телу все еще проходили фантомные боли от того, как он стал центром в круге магов, поэтому парень был зол и раздражителен, хотя и старательно подавлял это. «Ты пожалеешь об этом», — крикнул ему в спину маг, но Володя даже глазом не повел, уверенно продолжив движение. Парень разозлился не на шутку, и желание кого-нибудь ударить все не проходило. Мало того, что плетка отдала ему приказ об изучении и проведении ритуала в гильдии магов, так, еще и в прямом смысле навесила на него группу мечников-магов. Нетипичная история с использованием силы круга магов едва не вышла ему боком. Согласно теории практического применения круга, центральный маг, который аккумулирует энергию, должен стоять в кругу магов. Энергия должна двигаться последовательно, а потом в какой-то момент выплескиваться наружу. У Володи же получилось применить еще один способ использования круга. В него буквально вливали энергию, но не последовательно, а параллельно. Причем каждый участник этого странного ритуала отдавал всего себя до донышка, отчего процесс накопления энергии длился дольше необходимого, а сам Володя не мог его прервать и хоть как-то потребовать остановиться. Хотя и это не так страшно, он мог бы перетерпеть боль, а также договориться со своими помощниками о времени остановки подачи маны. Он уже придумал несколько схем применения данного круга и находил это полезным лично для себя. Однако, несмотря на все усилия, которые Володя готов был приложить, сами маги считали себя хитрее они, судя по всему, просто не хотели отдавать знания такого мощного ритуала в руки пришлого мечника. Никакие доводы о серьезности угрозы не были для них невесомыми. Они просто не хотели ничего слушать, собираясь оставить ритуал в секрете и позволить Володе выполнить лишь малую его часть. И пусть Володя не нашел каких-либо проблем в схеме ритуала, отступать он не собирался. Подобный ритуал – это настоящая ценность, которую просто так не найти, поэтому он и уперся рогом. Как сказал дед, именно гильдию магов назначили старшими за проведение ритуала, поэтому он был уверен, что скоро за ним кто-нибудь побежит и вернет обратно. Кто-то мог назвать это эгоистичным, но Володе было все равно. Пусть он мечник, пусть ненависть к демонам делает его их непримиримым врагом, заставляет цепляться за каждую возможность нанести им вред, но и оставаться ни с чем он тоже не хотел. Послушав разъяснение деда над ситуацией в городе, он буквально пришел в бешенство. Список, который передал Артем, был объективным. Оказалось, что с культистами сотрудничали чуть ли не все гильдии, что, естественно, вызывало жесточайшую злость у самого парня. Еще когда он учился в школе, читал книги о героях прошлого, считал, что все человечество борется с демонами, и что он внесет свою лепту в то, чтобы уничтожить их. Только оказывается, что это он и другие мечники жизни кладут на противостояние с демонами. Зато остальные могут себе позволить позаигрывать с этими силами. Что для магов, что для осененных, демоны и культисты были инструментом для достижения своих целей. От этого у него стало складываться мнение, что окружающие просто хотят его использовать. Даже та же плетка. Пусть вхождение в гильдию дает приличные плюсы для самого Володи, но он стал ощущать себя инструментом. Только если раньше он в этом ничего странного не видел, то теперь смотрит на мир под другим углом. Если сам не попробуешь что-то себе выбить, то просто так тебе это никто не даст. До сих пор Володя жил просто так, плыл по течению и впитывал все, что ему давали, однако пришло время меняться. Нужно было брать не только то, что дают, но и все, до чего можно дотянуться, и это не только знания. Деньги – вот что может открыть многие двери, но Володя даже не знает, есть ли у него счет и сколько там денег. С одной стороны, он получил прекрасное оружие и снаряжение, которое он не смог бы получить больше нигде. Да и жилье и знания по магии он также получил походя, ни за что не платя. С другой стороны, его начинала душить жаба. Эмоции от выхода из-под сферы надежды схлынули, теперь парень начал задумываться о жизни после того, как набег закончится. Да он пару раз проходил по лезвию ножа. Угроза для жизни была нешуточная. Пусть он и силен как Витязь, но опыта реальных боев с такими сильными противниками очень не хватает. Каждый раз приходится выкладываться до донышка и даже немного заступить за свои возможности. Задумавшись, Володя остановился, перекидывая мысли с одного направления на другое, как вдруг его потянули за рукав. Вот, недавний собеседник с совершенно равнодушным лицом протянул небольшой тубус с бумагами внутри, удостоив мужчину недовольным взглядом, потом открыл его и, прочитав краткое описание, Володя довольно кивнул. С этого и стоило начинать. «Поехали». «Куда?» – не понял мужчина удивленно. «Готовиться к ритуалу», – произнес он уверенно. «Теперь, когда у меня есть возможность его реализовать, нужно провести хотя бы одно испытание». «Какое испытание?» – воскликнул мужчина. «У нас ритуал на носу. Нужно срочно право. Чем больше ты будешь кочевряжиться, тем меньше у нас будет времени для его проведения», – отрезал Володя и, резко повернувшись на пятках широкими ногами, пошел к входной двери, благо он стоял почти на выходе из гильдии. Мужчине ничего не оставалось, кроме как сделать так, как сказал парень. «Куда мы едем?» – спросил он, оказавшись в обычном микроавтобусе. «Для начала проведем ритуал», – сказал Володя, открыв тубус и принявшись читать. «Зачем его проводить?» – восклицательные и вопросительные знаки. Завелся маг. «Ты потеряешь силы и потребуется время на восстановление, а провести ритуал необходимо как можно быстрее. Относительно проведения ритуала все не так просто», немного подумав, ответил Володя. «Относительно севера, я уже провел ритуал. Моя энергия находится в пансионате. Ритуальные построения такого масштаба могут оттянуть на себя силу ритуала и нарушить его. Эти нарушения минимальны и ни на что не повлияют. Закатил глаза маг. Да мне все равно, что минимальны. Не согласился мечник. Мне нужно провести ритуал. Я проведу его на западе от имеющегося круга силы. И пусть это будет не так мощно, но создаст линию равновесия. Да, так, перебил мага Володя. Помолчи, я почитаю описание. Нужно во многом разобраться. Тем временем машина ехала вперед. В самом ритуале не было ничего принципиально нового или сложного. Однако кое в чем ожидались проблемы. Место для проведения ритуала Володя нашел быстро. Это была одна из баз культистов. Причем твари настолько обнаглели, что почти не прятались. Земля была изгажена темной магией и эманациями пекла. Одно из лучших мест для проверки нового ритуала – по очищению. Сам ритуал не был сложным. Тренированный мозг быстро просчитал оптимальную величину кругов и конфигурацию их построения. Единственной сложностью было то, что в ритуале будут использованы руны, которые Володе пока еще было рано изучать, но, к счастью, он знал, как выйти из этого трудного положения. «Ну, наконец-то!» – недовольно сказала полторашка, когда микроавтобус остановился, а Володя вышел на улицу. «Чего так долго?» «Так получилось!» – кивнул ей Володя приветственно. Но тут влез маг. Что здесь происходит? Зачем столько мечников? Гарантия безопасности, ответил Володя, бросив на него косой взгляд. Что бы там себе ни думал мужчина, подставляться во время проведения ритуала он не собирался, поэтому попросил у плетки полноценную группу прикрытия. Две тройки невидимок было более чем достаточно. Помимо них на территории было и впрямь много мечников. Мечники-маги в количестве 15 человек, несколько микроавтобусов и само прикрытие. «Итак», — крикнул Володя в пространство, не обращая внимания помощника, — «начинаем». Пока его не было, участок очистили. Доски, камни, остов сгоревшего автомобиля убрали. Мысленно напрягшись, Володя сформировал несколько десятков фигур, которые медленно вращаясь разлетелись по территории и сформировали рисунок ритуала. «Нанеси руны, хотя бы с емкостью один маг», — обратился он к смотревшему на него с раскрытым ртом магу. «Я еще не прошел инициацию». «Хорошо», — кивнул он, с уважением посмотрев на парня, и почти так же легко сформировал вокруг своей руки десяток рун, которые разлетелись в пространстве над фигурами. Причем, если Володя обязательно расположил их на земле в горизонтальном положении, то мужчина расположил их в вертикальном положении, что, как понял Володя, должно было еще больше стабилизировать ритуал и хоть немного не усилить его. «Пробуем первые три», — сказал Володя уверенно, отчего к нему тут же сорвались три мечника. Попробовать хотели все, но ему было все равно, кто первый будет участвовать с ним в ритуале, поэтому предложил просто вытянуть палочки. С этим группа разбиралась сама. В результате тройка мечников, счастливо улыбаясь, поспешила занять места, указанные Володей. «Готовы?» – спросил он и, получив в ответ кивки, перевел взгляд на полторашку, которая скомандовала. «Напоминаю, подача энергии не более 10 секунд, потом прекращение. На счет 3, 1, 2, 3». На последней цифре Володя направил силу в сторону руны, приемника энергии, а сам широко расставил ноги для приема силы. Мощность энергии тут же возросла и накопленный запас тут же принялся пульсировать. 10 секунд прошли быстро. Володя даже не успел понять, что произошло, как все уже закончилось. Очищение скверны преобразовало энергию в небольшой колючий шар, а потом выстрелило обжигающим огнем в разные стороны. Остатки темной магии сгорели в невидимом пламени, отчего на секунду тут же стало легче дышать. В этот раз использование круга силы было значительно проще. И хотя Володя ощущал, что для усиления ритуала нужно было еще добавить силы, он оказался доволен. Пусть требования к ритуалу были высоки, но он точно знал, что теперь точно справится. «Получилось», — довольно сказал маг и тут же нетерпеливо продолжил. «Ну что, исполним полный ритуал?» «Да», — кивнул ему Володя, а потом повернулся к мечникам. «Все получилось. По машинам. Глава 17. Охренеть, сколько их!» — громко сказал молодой капитан. Отогнав солдат и посмотрел в прицел на орудие. «Ну точно, тьма демонов. По таким стреляй не хочу, куда ни целься все равно попадешь». Володя присмотрелся к мужчине истинным зрением и понял, что тот обычный человек, не маг, не осененный и даже не мечник, просто военный, который готов был бороться с тварями пекла даже без капельки сверхъестественных сил. Причем он не боялся, а наоборот был в боевом настроении, то и дело потирал затылок. Обратив внимание на эту деталь, Володя заметил у него за ухом несколько длинных рваных шрамов, расположенных параллельно друг другу. Такие бывают у тех бойцов, которые лицом к лицу встречались с демонами и вынуждены были драться с ними в рукопашную. «Ага, сколько их тут, где же мы их всех хоронить будем?» Тут же весело воскликнул другой военный. Судя по безусому лицу и отсутствию знаков на погонах, молодой солдат, который в отличие от своего начальника заметно мандражировал и старался скрыть страх за показной бравадой, капитан сначала бросил на него свой предостерегающий взгляд, и потом, спохватившись на Володю, глаза буквально выдали, что он хочет что-то сказать подчиненному, но военный сдержался. «Прошу прощения, вот место, про которое я говорил», — сказал капитан Володе и обратился к солдатам, которые стояли рядом с амбразурой. «Откатить пушку». «Есть», — бойко ответили солдаты, споро начав убирать откаты и разжимать чалки, которыми были зафиксированы колеса орудия. По опыту это займет минуты три. Оружие капитально фиксировали на боевой позиции, чтобы оно в неподходящий момент не улетело. В этот момент Володя остался один на один со своими мыслями. Они раз за разом крутились у него в голове, и причины были. Еще не прошло двух дней, как завершился ритуал, а демоны уже стояли перед городом, и Володя считал, что он являлся одной из причин происходящего. Точнее, причиной стал ритуал, который задумали маги, а провели мечники под Володиным контролем. Удар, который должен был отвадить одиночных демонов-разведчиков от города, наоборот, стал катализатором к активным действиям. По донесениям разведки, буквально через два часа демоны пришли в движение и направились в сторону города. Что они ждали, было непонятно. Только точно было то, что больше они никого не ждали. Догоняющие отряды подходили постоянно. Хотя при всем собственном скептицизме цели, поставленные перед ними губернатором, были достигнуты. Для Володи тоже кое-что было в новинку. Хотя бы именно то, что ритуал был выполнен безупречно. В последнее время это было единственное, что было сделано, как нужно. Гильдия магов не зря столько корпела над этим ритуалом и готовилась лично его провести. Если бы ритуал проводил кто-то из них, то уже бы все боевые сводки об этом и говорили бы. Мечники-маги заняли свои места, в течение 40 секунд напитывали Володю своей энергией, а потом он, ощущая, что для завершения ритуала нужно было добавить еще чуть-чуть силы, сделал это и после того, как загорелась красная лампочка, выбросил энергию вверх. В это же время члены гильдии магов своевременно напитали свои руны. Результат не заставил себя ждать. Энергия срезонировала и пустила в пространство волну изменений. Дед, наблюдавший в тот момент за происходящим из пансионата, отметил мощный выброс силы вверх, а потом ударная волна желтого цвета пошла от эпицентра в разные стороны, принося за собой какое-то чувство очищения. В местах, в которых была мертвая земля, запятнанная кровью демонов и темными ритуалами от темных эманаций, не осталось даже следа. Володя втайне надеялся, что даже базы культистов, которые они не обнаружили до этого, будут вскрыты столь мощным выбросом силы. Только по словам все того же деда, подобное не получилось. На всех хранилищах есть защита от подобных выбросов, государственные или частные. Все защищалось, посторонняя энергия в огромной концентрации может извратить даже самый мирный артефакт. Да и портить свою собственность тоже никто не хотел. Что говорить, хранилище мечников имело какое-то количество темных артефактов, от которых никто не хотел избавляться. Ведь, когда оно лежит у тебя, то это значит, что ты в любое время можешь этим воспользоваться. Ритуал все еще хранил свою силу и защищал жителей от темной магии. Было ли это задумано, Володя не знал, в описании ничего подобного не было, но маги могли что-то поменять и ему не сказать. Если изменить всего несколько знаков в рунах, и ритуал меняет свое предназначение. Ну да ладно, он был не в обиде. Особенно после того, как все увидели, что проведенный ритуал никак негативно не влияет на мечников. Вопреки мнению, это было хорошо, потому что риторика в отношении мечников претерпела существенные изменения. Казалось бы, есть общий враг, демоны. Боритесь, простив них, но нет. Против мечников шла самая настоящая кампания. Победы принижались, а поражения раздувались. Попытка анализа ничего не дала, и Володя спросил напрямую у деда. Он-то и рассказал о тайных битвах гильдий. В мирное время все было под контролем. Сейчас же мечники активно сражались с противником, и им было не до склок. Какая-то работа велась, но все равно недостаточно. Основной посыл деда заключался в том, чтобы не лезть во всякое дерьмо, а включать мозг, что может навредить репутации, а что нет. А если учесть, что гильдия мечников выявила базы культистов, серьезно на них поживилась, да еще и захватила по подозрению в работе с демонами видных городских представителей, то становилось понятно, что это не просто зависть. Тогда же Володя по-другому посмотрел на плетку и ее действия. А ведь сначала казалось, что она просто не доверяла Царицыну, через которого перешла информация. Нет, она просто знала, с каким противодействием столкнется. Именно поэтому нужно было создавать общественное мнение и поворачивать любой повод в свою сторону. Этому Володя научился у плетки, поэтому, когда она придумала новую идею по использованию сил мечников-магов, не возникал, а пошел выполнять поставленную задачу. Нужно было набирать авторитета на поле боя и у простых солдат. В рекордное время был подготовлен план ошеломления противника, и в оборону города было аккуратно вплетено очередное новшество. Предполагалось использовать ритуал «Вспышка». После недолгого обсуждения рабочая группа согласилась с тем, что ритуал есть не что иное, как отличный отвлекающий маневр. Задействовать подготовленных магов на такую задачу посчитали излишним и отдали удар на откуп гильдии мечников. Удивительно, но то ли угроза войны, то ли Володин пример, но все мечники-маги максимально быстро освоили ритуалы и уверенно их воспроизводили даже без подсказок. Именно это и послужило важной составляющей проводимого сейчас процесса. Сейчас Володя и все остальные мечники-маги наносили вспышку на защитные сооружения, чтобы в момент атаки активировать их одномоментно. Для активации решили использовать специальные артефакты, выполненные в виде странного вида скакалки. Один из концов необходимо было поставить на крайнюю силовую линию, на конце второй находилась кнопка, которая и должна была запустить процесс ритуала. Удлинитель – одна из немногих техномагических игрушек, в равной степени сочетающая в себе технику и магию, причем использовать данный артефакт может даже и обычный человек. Специально разработанная для этих целей, но не бывшая сильно популярной, потому что всегда легче и дешевле найти мага. Выбравшись на небольшой парапет и нанеся два ритуала, Володя прикрепил концы к крайним кругам причудливых рисунков, а вторые просунул внутрь. «Вот, описание порядка использования», — произнес Володя, доставая из папки несколько листов с печатями. «Вот, выписка из приказа на применение. Это что получается?» — не понял капитан, просмотрев документы по диагонали. «Тут написано про один ритуал. Откуда второй? Резерв?» «Да, это резервная структура», — согласился мечник. «Первый раз ритуал используете по команде. Второй раз — тогда, когда сами того пожелаете. По тем точкам, по которым меня поводили, я ставил по две структуры. Думаю, если твари прорвутся ближе, очередная дезориентация в пространстве здорово вам поможет их притормозить. Две вместе не используйте. Они так близко расположены, что ощутимого результата не будет». «Спасибо», — с чувством произнес мужчина. К решению руководства изменить порядок обороны и к новшествам он относился негативно, не понимая, как это скажется на результативности, а вот то, что этого непонятного им дали два, ему понравилось. Сделать резервную систему Володя решил сам. Команды на подобное у него не было, но он уже видел армию демонов и испытывал иррациональное чувство страха. В прямом смысле полчища демонов подошли к городу и остановились в 5 километрах от него, однако несмотря на удаленность войско несло в себе страх. Это было огромное войско. Причем, что интересно, за себя Володя переживал не особо, а вот обычным военным решил помочь. Если противник прорвется в город, у него были шансы, а им нужно было еще добавить. Пожав капитану руку на прощание, Володя быстрым шагом направился наверх на оборонительную башню. Хотя башней эту конструкцию назвать было сложно, со стороны это был обычный дом, стоящий впритык к стене и поднимающийся всего на 10 метров над самой стеной. Тем не менее наверху стояли пушки и минометы, а центр был свободен, специально для проведения ритуалов и построения кругов магов. Поднявшись и увидев все неутихающую суету, Володя подошел к краю башни и пристально стал всматриваться вдаль. Демоны копошились, строились и перестраивались в строю. То тут, то там в тела демонов влетали ракеты и выстрелы из дальнобойных пушек. То тут, то там вспыхивали цветки взрывов, что мешало демонам и, несомненно, собирала свой урожай, но не такой уж и большой. Как сказал один из магов, это словно стрелять из пушки по воробьям. При такой стрельбе пострадают, как правило, только демонические воины. При большой удаче, демоны-убийцы. Более старшие демоны вряд ли попадут под атаку. А ведь даже тройка обученных бойцов с легкостью справится с демоническим воином. По деньгам размен очень существенный. Снаряды и ракеты были очень дорогие, именно поэтому расходовать их сейчас в полном объеме было бы нецелесообразно. Основные средства вооружения начнут действовать тогда, когда демоны перейдут в атаку. Дистанции атаки средствами артиллерийского и ракетного вооружения определили на расстоянии от 3 до 2 километров в сторону города, и демону достаточно будет 30 секунд, прежде чем он преодолеет это расстояние. Именно с целью притормозить демонов и задумывался ход с ритуалом вспышки, чтобы ослепленные демоны создали свалку и максимально подставились под выстрелы. Остаток пути демонам предлагалось проделать по воде. Главный архитектор Ростовска предложил гениальный по своей простоте план – залить пространство перед порядками людей водой. Несколько спешно сделанных каналов, установленные насосы и созданные с помощью экскаваторов продолговатые брустверы, и вот поле перед городом превратились в зеркало. Все же пусть кое-где воды всего по щиколотку, но где-то достигает и до колена. И бежать в таком месиве будет сложно, несмотря на все силы, присущие демонам. Единственный недостаток данного метода был в том, что он не был придуман раньше. Между тем неочевидным плюсом будет то, что вода даст дополнительное отражение от ритуала вспышки и не даст подняться пыли во время артобстрела, открыв цели для атаки. Это если не считать, что вода отлично скрыла мины в изобилии расставленных на последнем километре перед выстроившимися бойцами. Основной результат в битве будет сделан обычными бойцами, вооруженными щитами, мечами и автоматическим оружием. 10 тысяч военных, усиленных магами и мечниками, стояли в готовности. Еще 10 ждали своей команды на выдвижение в городе. «Где ты ходишь? Твои уже все давно пришли. Иди, восстанавливай энергию», — произнес маг второго ранга Титов, едва оказался рядом с Володей. «Давай, твоя атака первая, я помню», — ответил Володя, кивнув магу, и направился в сторону площадки с концентрическими кругами. Удивительно было то, что именно Титов, уже знакомый Володе, был главный среди магов башни. Хотя здесь присутствовали и более молодые и сильные маги, но первенство старика признавали все, потому что мужчина был одним из старейших членов гильдии, который к тому же пережил 2 набега, а значит, был опытным, как никто другой. Именно он определил, что мечники-маги будут атаковать в первом эшелоне. Всего в обороне башни участие принимало около 100 магов. Глава гильдии постоянно тасовал их туда-сюда, формируя все более сильные группы. Магов разделили на отряды и определили место в строю. Задача первого эшелона – сформировать мощный атакующий луч уже знакомого ритуала очищения скверны. С одной лишь разницей, что до этого нужно было максимально растянуть защиту. Теперь же необходимо было собрать силу в кулак и выстрелить ей в сторону демонов. В воздухе с каждой секундой возрастало напряжение. Отчетливо ощущалось, что скоро демоны пойдут на приступ. Полдня, выделенных демонами, для своих дел явно подходили к концу, и скоро должно было все закончиться. Правда, произошло это только спустя несколько часов. «Внимание!» — громко прозвучал голос из динамиков. «Демоны пришли в движение! Демоны пришли в движение! Занять места согласно штатному расписанию! Приготовились!» — крикнул Володя в воздух и рысью метнулся в центр построенной ритуальной фигуры. Только это было излишне. Сразу десяток командиров принялись отдавать приказы, так что даже если кто-то и пропустил команду, то тут точно поймет, что отдых закончился. «Дистанция 1!» — крикнул один из магов, смотрящий в большой бинокль. «Начали!» — скомандовал Володя, и к нему тут же стало поступать в огромном количестве энергия. Мечники давно ждали этого момента и сделали все быстро, сформировав, через некоторое время, шар, в который собрался пульсирующий поток энергии. Он принялся ждать. По этому поводу инструктировали четко, атаковать нужно было в четко определенные моменты четко понятную цель, желательно покрупнее, летающую или быстро приближающуюся. Ни один маг энергии не должен пропасть. «Вспышка!» — прокричал в очередной раз динамикой Володя в этот же момент, не только зажмурился, но и отвернулся. И даже так, яркий свет проник сквозь веки и оставил после себя мельтешение звездочек на всей грани видимости. Рядом послышались вскрики боли и ругань. Вероятнее всего, кто-то просто не успел закрыть глаза и как-то еще прикрыться. Хотя об опасности вспышек напоминалось не раз, особенно после того, как часть территории покрылась водой. Да и что говорить, люди все взрослые. Пока Володя был сконцентрирован на сборе энергии, он ни на что не обращал внимания, но как только у него получилось завершить структуру, которую нужно было лишь отправить в противника и предотвратить ее от распада, он осмотрел поле боя. То, что он увидел, больше напоминало те редкие фильмы, которые делали с использованием компьютерной графики, которые редко, но показывали в кинотеатре. Казалось, что он смотрит на что-то нереальное. Все пространство перед его глазами было затянуто разрывами и множественными столбами пыли. В пространство перед демонами буквально смысле сотнями летели ракеты и снаряды, а пули от крупных пулеметов оставляли после себя извивающиеся силуэты, больше напоминающие огромных змей, которые охотятся за добычей. Находящиеся рядом маги и бойцы со смесью ужаса и восхищения всматривались в полосу дыма вдоль горизонта. Казалось, что прямо перед людьми открылся прямой портал в пекло, и выглядит он именно так. Когда и через минуту из темноты никто не появился, Володя на секунду подумал, что у них, наверное, получилось отделаться малой кровью. Почему-то он был уверен, что такие крупные калибры снарядов и ракеты вполне могли отправить прямо в пекло даже генерал-демона. Только это одна из ракет, а в направлении демонов их летели сотни. Однако пустым надеждам не суждено было сбыться. Одновременно в разных местах фронта из туч начали выходить организованные отряды демонов. Попадающие в эту защиту снаряды отлетали в разные стороны словно резиновые. Клины атакующих введут генерал-демоны. Они каким-то образом имеют общую защиту, крикнул Титов. Серп, атакуй клин, который идет прямо на тебя. Атака по команде. Используй не более 50% накопленной энергии. Как будто бы я знаю, как это сделать, раздраженно ответил Володя. Меня подобному никто не учил. Ну так сейчас учись, злобно ответил маг, но тем не менее дал подсказку. Энергию ты держишь правой рукой, атаку производи левой, или наоборот, перетяни энергию, а потом бей ей словно бичом. Внезапно из соседних башен плотные лучи света собрались в огромную стрелу и выстрелили в другие клины демонов. «Чего ты тормозишь?» — крикнул появившийся Титов. «Некогда думать, атакуй!» Выматерившийся про себя Володя просто сделал, что ему сказали. Не пытаясь экспериментировать и проверять, он силой потянул левой рукой энергию из правой, и как только нагрузка на конечности стала одинаковой, резко развел их в стороны, после чего с силой метнул получившуюся конструкцию в тот клин демонов, которые, казалось, выбрали целью именно их башню. За это время они успели приблизиться к минному полю, и как только взорвалась первая мина, буквально в ту же секунду, удар достиг цели. Вслед за его ударом, одновременно выстрелило несколько десятков пушек, отчего показалось, что стена вздрогнула. «Молодец, получилось!» — крикнул один из магов. «Мы единственные, кто смог пробить защиту клина». Только после этих слов Владимир сделал несколько громких вздохов. Он сам не заметил, как переволновался. По спине побежали капельки холодного пота. Сердце пропустило несколько ударов, а потом забилось от войны силой. Очень сильно не хотелось опозориться перед магами, которых он уже не один день подначивал за слабый профессионализм. «Молодец, Серп!» Неожиданно рядом появился Титов. «Ты только что сдал итоговую контрольную работу за второй курс Академии магии». «Что?» Не понял Володя, но маг только отмахнулся и скомандовал. «Остаток энергии на центральный клин и освобождай место для второго эшелона. Нужно освобождать место». «Есть!» — крикнул Володя и, напрягшись на секунду, отправил энергию в демонов, а потом быстро вышел из круга и отошел в сторону. Теперь у него новая работа. Глава 18. «Что будем делать?» — спросил Володю кто-то из мечников-магов, но погруженный в свои мысли, он не понял, кто это был. «Ждать», — ответил парень не впопад, все еще прислушиваясь к себе. После того, как он сошел с плиты, все было нормально, но через некоторое время источник стало тянуть. Он, конечно, все сделал правильно и все получилось, но парень почувствовал боль в грудине, словно источник был частью тела, а не духовной составляющей. «Отойдите в сторону», — громко крикнул один из магов, который вместе с группой поспешил вперед, освобождая ритуальную площадку для следующего эшелона магов. Башня была спроектирована так, чтобы защитники поднимались наверх, атаковали, а после этого уходили с крыши для восстановления энергии. Такой конвейер позволит иметь несколько сотен сильных ударов, пока все окончательно не выдохнутся. Эй! Володя едва успел удержать своих подопечных от агрессии в сторону проскочившего мага, подхватив под руки и оттянув назад, а одной из девчонок он, вообще не мудрствуя, лукаво зарядил хлесткий подзатыльник, не больно, но очень неприятно. Отставить. Девушка попыталась побежать следом за зацепившим их магом, и ее ярко-красные глаза не сулили позволившему лишнего, повелителю огня, ничего хорошего, невзирая на его ранг. Несмотря на абсурдность ситуации, она взбодрила Володю и привела в чувство. Он командир и начальник для этого отряда, и так будет, пока его не убьют. А это значит, что именно он будет отдавать распоряжения и приказы, а неприятные ощущения нужно отбросить в сторону. А наводить порядок среди подчиненных он будет так, как научился в пансионате. Там Володя не только присутствовал на занятиях, но и часто бывал при воспитании младших мечников. Мечники-наставники в выражениях не стеснялись, как и в применении профилактического рукоприкладства. Этим и пристальным вниманием к каждой мелочи держали своих воспитанников в ежовых рукавицах. «Я», — начала было говорить девушка, но Володя перебил ее, зло рявкнуть: «Отставить. Мы сами на проходе стали. Магам нужно быстро смениться и готовиться к новой атаке. Чего тупим? Вы инструктаж забыли, с ударом по демонам отработали на отлично, а теперь стали по назначенным позициям. Следим за пространством. Через вас ни одна тварь пробраться не должна. По местам». Удивительно, но начальствующий рык сделал свое дело, не успела команда завершиться, как мечники выдвинулись на свои позиции. Выстроившись по периметру башни, они должны были осуществлять защиту магов в случае появления демонов, а также прикрывать двух витязей, которые выполняли роль телохранителей для магов. Такая защита была на каждой башне. Плетка особое внимание уделила тому, чтобы на башнях было хотя бы по несколько мечников высоких рангов. Пусть основная защита и лежала на магах, но если их защита по какой-то причине просядет, то надежда на сдерживание демонов будет только на мечниках. Отряд Володи в этом вообще, можно сказать, не участвовал, их роль вспомогательная, но он не склонен был ее недооценивать. Уже не раз окружающие говорили ему, что слишком много в этом набеге летающих демонов. Такого не припомнит и старожилы. Убедившись, что все мечники стали на свои места, парень обратил внимание на поле боя. Слишком много нового в этом набеге, но и люди не отставали от демонов. У людей сюрпризов для демонов, как бы не больше. Порядки людей стояли в строю вдоль стен, освещенные силой единого, и выглядели словно светлое воинство, изображаемое в фильмах. Инквизиторы изрядно постарались, накладывая благословения. Зато со стороны демонов царил настоящий хаос: взрывы, магические выбросы, летящие в разные стороны пули, которые не могли пробить защиту. От ударов артиллерии и мин в воздух по всей протяженности взмывала кровь, вода и земля, создавая плотное черное облако. Тем не менее демоны не отступали, а двигались вперед. Пусть медленно, но неудержимо. Вот сократилось расстояние от порядков до демонов, на дистанцию, в 1,5 километра, как заговорили пулеметы и автоматы. В сторону демонов понесся рой пуль различных калибров. Чего-чего, а патронов было изготовлено много, много больше, чем можно было потратить. Благодаря наставнику, Володя получил доступ к плану битвы и мог оценить то, что сейчас происходит. Помимо атаки тяжелым вооружением в бой вступили и обычные бойцы. Схватив оружие и направив его вверх под углом в 45 градусов, неудержимо пускали магазин за магазином. Сейчас, до момента сокращения дистанции до 500 метров, атака шла обычными патронами, которые, обладая кинетической энергией, должны были пробить защиту не очень сильных демонов и хотя бы ранить их. Когда же дистанция сократится до 200 метров до переднего края, начнется атака зачарованным боеприпасом. Потом пойдет черед рукопашной схватки. Против слабых демонов да демонов-убийц включительно, будут бороться обычные бойцы, вооруженные артефактами, щитами и мечами, а также различным огнестрельным оружием. Мечники же, находящиеся в строю, должны будут сосредотачивать усилия на демонах старших рангов. Володе еще, можно сказать, повезло. Повезло, что он не в строю под стенами города. Несмотря на свою силу, он был убежден, что не сможет на достойном уровне бороться со столь многочисленным противником. А ведь нужно было прикрывать и товарищей, отчего-то парень был уверен, что его конец при таком развитии событий предопределен. Он был уверен, что если бы увидел опасную ситуацию, то побежал бы спасать раненого бойца. В таком случае он обязательно попался на клинок демону. Парень четко понимал, что не было в нем той черствости, жесткости, понимания битвы, когда от тебя ничего не зависит и ты должен отступить. Только ему казалось, что он не умел сдаваться. Сам себя не раз спрашивал, как бы поступил в том или ином случае, и убеждался, что ничем хорошим для него это бы не закончилось. Так что можно сказать, что ему повезло. Повезло, потому что в отличие от других мечников и магов он не испытывал уверенности, что демоны отступят. Даже при управлении князем-демоном, даже несмотря на потери, они не отступят. Он сталкивался с генералом-демоном-магом и понимал, что этот демон умен и имеет представление, как бороться с людьми и просто так насмерть не пойдет, как и не будет давать себя под бой. Демоны не могут не понимать, что чем медленнее они нападают, тем больше вероятность, что их расстреляют из дальнобойного вооружения. В прошлом набеге пушки были слабые и не очень хорошо себя проявили. Поэтому сейчас демоны должны быть в ярости и наступать со всей силой. Володя всмотрелся пристальней. Сейчас должно было начаться самое интересное. Прямой контакт. Только это будет не просто схватка на мечах, а схватка с использованием оружия и магии. Большое количество магов, находящихся в строю, должно было начать свои атаки, а также ставить защиты и всячески мешать демонам порубиться в строй. От того, сомнут ли строй сразу или строй выдержит, зависело очень много, но посмотреть на это Володя не смог. Противник сделал очередной ход. Воздушный клин, курсом 190, высота 5, крикнул наблюдатель, и Володя тут же перенес свой взгляд в небо. Какими артефактами пользовались маги, он не знал, но явно хорошими, потому что только через 10 секунд он увидел прорвавшую блокаду пыли воздушную эскадру демонов. Практически в это же время по ним был нанесен удар всех трех башен одновременно. Наполненные светом лучи с огромной скоростью устремились как к противнику, и каково же было удивление, когда перед ведущим в клине демоном возникла ярко-красная защита, которая поглотила все удары так, будто их и не было. «Повтор», — скомандовал Титов, и через десяток секунд все повторилось вновь, но демоны даже не замедлились. Внезапно появившаяся защита вновь поглотила атаку, а демоны стремительно приближались. «Повтор», — вновь выкрикнул Титов, но Володя понимал, что нанести третий удар маги уже не успеют. Их башня была ближайшая к клину, и стало отчетливо видно, как клин повернул их в сторону. «Приготовиться к атаке, что есть мочи», — крикнул Володя. Он достал мечи и принялся напитывать ауру, перебрасывая энергию в клинки, заставляя их светиться. Нужно было ударить в определенный момент, такой, чтобы рогатый демон, движущийся в центре клина, потерял защиту, но это сделали и без него. Внезапно рядом оказался Титов. Володя отчетливо видел, как мужчина с огромным трудом держит в руках длинный посох, как напрягаясь размахивает им, чертя в воздухе неизвестную фигуру, а потом буквально выстреливает мощнейшим лучом силы в клин. Володя ничего не понял, но у него буквально волосы встали дыбом от прокатившей энергии, но он не стал медлить, буквально через мгновение скрестил мечи и с силой развел их в стороны, направляя в демонов два крупных серпа. Разом потеряв чуть ли не треть энергии ауры, Володя с удовольствием отметил, как сначала раскалывается от удара мага защита демона, а потом Володин удар разрезает не только ведущего демона, но и калечит и лишает конечностей других. Потом, словно по команде, в клин летит все, что только можно. Магические атаки, выстрелы из гранатометов, пули из пулеметов. Вниз на землю тут же полетели демоны и их части тел. Сам Володя отошел на несколько метров назад, чтобы приготовиться к бою. Он присел, раздвинул клинки в стороны, однако сразу прорыва демонов не случилось. Перед прорвавшимися сквозь атаки противниками вспыхнула яркая стена силы, которая, встретив демона, прожигала его защиту, а потом превращала в прах его самого. Только это не могло длиться долго. Защита стала истаивать, а внутрь стали влетать демоны. Их мгновенно убивали, пока в определенный момент Володе не показалось, что все закончилось. Демоны словно исчезли, за защитой, выстрелы и атаки магов прекратились. Казалось, все, как вдруг в защиту с той стороны влетело силовое ядро, а потом щит превратился в мыльный пузырь, и на крышу приземлились четыре демона. Очень похожие друг на друга крылатые твари в ранге генерала демона. Гуманоидные ящеры с плоскими мордами и когтистыми лапами. Мощные фигуры с крупной грудной клеткой и тонкой талией, крылья на концах которых были костяные лезвия. Сразу стало понятно, кто хозяева тех демонических тварей, которые с такой настойчивостью ломали своими телами барьер. Очень уж они были на них похожи. Только у этих головы словно короны обрамляли бараньи рога. Володя не стал долго раздумывать, еще только демоны попытались пролететь вперед, как он сформировал защиту и метнулся к ближайшему из них. Он не собирался атаковать напрямую, напитав силой один из клинков, ударил в крыло клинком. И это получилось, Упавший на плиты демон с ревом перекрутился в сторону, оставив после себя на треть отрезанное крыло. После прохождения барьера он натянул защиту на туловище, а вот на расставленные крылья не успел. Эта атака словно спусковой крючок запустила цепь очередных событий. В демонов полетело все, что было на крыше. Начали атаковать маги, мечники, открыли стрельбу из тех же пулеметов обычные солдаты. Демоны тоже не зевали, пока два из них поставили защиты. Один под их прикрытием сформировал, словно тысячу силовых иголок и метнул их в прямом смысле, выкашивая один из участков башни на 5 метров. Десяток человек тут же упали замертво. В этот момент Титов вновь подтвердил свой высокий класс. Взмахнув своим посохом, он буквально превратил в пыль двух демонов толстым лучом синего пламени, не помогла и защита. Володя не знал, что это такое, и из чего это сделано, и узнать вряд ли получится. Посох мага, как и противники, которых он уничтожил, после удара рассыпался. Раненый Володей демон воспользовался этим и попытался насадить мага на свой клинок, но Володя не дал ему это сделать. Применив отвод глаз, он ювелирно нырнул за спину и нанес смертельный удар в одно касание, пробив сердце демона. После боя с генерал-демоном, класса маг в музыкальной школе, Володя считал, и что его силы изрядно возросли. С каждой такой сшибкой он чувствовал, что ему легче драться. Он словно поднялся на еще одну ступеньку и медленно раскрывал новые неизвестные ранее возможности. Раньше такой легкости в бою не было, а сейчас он не то, чтобы защиту не заметил, но пробил ее, не сильно напрягаясь, пожертвовал только энергией. В этот момент последний демон осознал, как его шансы существенно снизились, и попытался сбежать, но тут ему не дали уйти другие мечники. Один из витязей прыгнул ему на спину, схватив крылья, а второй загнал клинок в пах. Ослепительная вспышка после этого удара ознаменовала истраченный резерв ударившего мечника, но главное было сделано, демона разорвало до груди. Внезапная атака летающих демонов была остановлена. На секунду бой словно остановился, но в дело опять влез Титов. Что встали мечники проверить трупы? Маги. Очередной эшелон. Удар по передней линии атакующих в пешем порядке демонов. Есть. С восторгом выкрикнул маг, стоящий в центре ритуальные фигуры. Он уже давно набрал энергию, но не имел возможности ударить, а сейчас с облегчением выбросил из себя всю энергию. Демоны оказались, мертвее не бывает. Кто-то из молодых мечников хотел сбросить их с крыши, но Володя не дал этого сделать. Нанеся еще один подзатыльник, он к вырванному им сердцу вырезал и другие полезные ингредиенты, как бы ни было ему неприятно, принялся поглощать. Буя! Услышал он со стороны и молодых мечников, и некоторых магов, наблюдавших поблизости. «Ты что творишь?» — воскликнул один из магов, подскочив к нему. «Отвали!» — крикнул Володя зло. После нанесения смертельного удара у него осталось едва ли не четверть энергии. Источник тоже был в раздрае, а это значит, что необходимо было срочно восполнить энергию и восстановиться. Единственный способ это сделает в текущих условиях некрасивое со стороны поглощения источника силы демона, тем более генерал демона. Володя был зол, он бы с удовольствием приготовил, но времени не было, как и желание покинуть крышу хоть на какое-то время. «Да, ты», — попытался было сказать маг, но его перебил Титов. «Отвянь, это настоящий боевой мечник, он так восстанавливает силы, чтобы резать демонов». После этого маг поставил перед Володей сумку-холодильник. «Положи сюда сердце и печень», — сказал он. «У нас тут есть повар, если хочешь, он сейчас приготовит». «Хочу», — ответил Володя, вытирая рукавом рот. «Но не думаю, что у нас будет время». После чего указал пальцем в сторону за линию соприкосновения, назад за войско демонов. Сейчас там шла отчаянная битва, и можно было даже без бинокля увидеть десяток человек, которые дерутся внутри строя демонов, и каждый удар буквально выкашивает окружающих. Титов едва перевел взгляд на несколько секунд в ту сторону и принял решение, нажав на рацию. «Навигатор, все атаки курсом 270, в сторону нашей диверсионной группы. Оставлять себе не меньше 10% маны. Разрешаю использование артефактов». «Господ», — подбежал к Титову его адъютант, как он его перебил и указал на сердца, лежащие в пакете. «Я понял. Берешь это и к повару, через 15 минут, чтобы все было приготовлено, так, чтобы можно было есть. Вперед, есть!» Позеленевший парнишка подхватил сумку, холодильник и пакет и поспешил прочь. На удивленный взгляд Володи маг ответил: «У меня друг был мечник, погиб в прошлом набеге, так, что я точно знаю, что тебе нужно, может эликсиров дать, однако увидев, как Володя показывает полную сумку с зельями, только кивнул и перевел взгляд в сторону битвы, туда, где сияющие светом люди вовсю сражались с демонами и куда направилась мощная волна очищения скверны. Глава 19. Богатырь Федор Целка, жнец. Задуманный Романовым план Федору не понравился с самого начала. Если тот думал, что самый умный и подобного никто не делал, то он очень ошибался. Попытки убить князя демона с помощью особо подготовленного отряда героев за годы борьбы с демонами проходил довольно часто. Обкатка данного метода отрабатывалась не только во время набегов, но и во времена прорывов демонов в глубины империи. Да, определенно были удачные моменты, когда команда уничтожала князя демона, но в основном все же команда героев бесславно погибала. Князь-демон – это опаснейший противник из демонов, который потратил всю свою жизнь на то, чтобы убивать своих противников, таких же, как и он. Дрался для того, чтобы выжить. У него не было тренировочных схваток, а только бой не на жизнь, а на смерть. Естественно, среди тех, кто прошел такую школу жизни схватки, не мог быть посредственностью. Такие демоны видели обстановку, думали на несколько шагов вперед и, что самое опасное и неприятное, имели просто животное чувство опасности. Причем в данных рассуждениях Федор не надеялся только на свое суждение. Опыт и хроники прошлых поколений мечников, к которым он имел доступ, хранили в себе много такого, что не встречалось в исторических документах. Причем проблема заключалась не в том, чтобы уничтожить князя демона. Вовсе нет, как раз для этого в отряде всегда есть несколько богатырей или мастеров. Тем более сейчас с огромным скачком роста магии и технологий, все стало гораздо проще. Защитная амуниция и артефакты, дающие возможность выдержать несколько мощных ударов, даже генерал демона позволит сосредоточиться на атаке, а не на защите. Перчинка ситуации заключалась в свите князя демона. Напрягая все силы, команда уничтожит его достаточно быстро. Для команды героев проблема в том, что вряд ли у кого-то останется хотя бы половина резерва, а между тем, убить всех генерал-демонов они не смогут. Зато если генерал-демон уничтожит кого-нибудь из команды, то сам вполне может подняться до уровня князя-демона, а это означает, что несмотря на принятые меры, набег продолжится. К тому же сильнейшие бойцы округи будут уничтожены. Вообще, результат успешной деятельности героев был успешен, как правило, тогда, когда демоны младших рангов действовали где-то в отрыве, а рядом с князем-демоном было не более 6 генерал-демонов. Тогда соотношение обороняющийся, наступающий, были в пользу наступающих. В их случае это тоже было не самое страшное, хоть и неприятное. Собранные в одну команду бойцы совершенно не были сработаны между собой. К тому же были из соперничающих группировок, и Федор не был уверен, что при успешном выполнении поставленной задачи, при отступлении, его не убьют свои же. В хрониках такое описывалось, и как бы ему хотелось сказать, что время сейчас другое, собственная паранойя тревожно шептала на ушко, чтобы он сильно не расслаблялся.